А теперь мне надо тоже создать себе образ, а то я всего лишь спросил, а что вы это тут делаете? Как мне казалось, слегка строгим тоном, как группка пятикурсников с Хаффлпаффа бледными убежали прочь, а мне же надо быть героем для Британии, а не заменой для Волдеморта. Но вернемся к нашим старшим обрезанным братьям. Не знаю, сколько очков морали стоило ему подойти и начать вести себя настолько вызывающе в моем присутствии, но теперь он должен мне, должен за возможность развить свое самообладание и силу духа. На стол упала коробка, и господин Левин упер в меня осуждающий взгляд, как обычно. «Поттер, не желаете ли объясниться?» – начал господин Левин свою речь, старательно копируя поведение профессора Снипа в лучших традициях карго-культа. «Вы как раз вовремя, господин Левин, присаживайтесь, сейчас начну. Смотрите, все на самом деле очень просто, камень это не просто структура. Хватит придуриваться, Поттер, вы отлично знаете, о чем я». С этими словами господин Леви открыл коробку и достал оттуда незаконченное колье. «Что вы о себе возомнили в очередной раз, и что моего господина не устроило в этой заготовке? Мне интересно, что вас не устроило, Поттер?» Возмутился Левин и наклонился к самому моему носу. «И его счастье, что я сейчас держу лицо, а то мог бы надавить и он бы прятался под столом, но это вредно для репутации. Так очевидно же, вот смотрите, мой господин, этот изумруд дефектный, вот здесь вот темное пятно, которое незаметно сразу. Вот здесь вот есть небольшая, едва различимая, трещина, которая приведет к тому, что камень треснет в будущем. Я уже молчу про само колье, здесь нарушение симметрии, здесь неправильно собран замок, здесь криво зафиксировано, а вот здесь упущена секция. Поттер, вы же сами собирали это колье, ну да, до командировки, и тогда оно мне казалось ничего себе, я его для тетушки нарциссы делал, а когда приехал, мне стало стыдно, вот и выбросил. Конечно, с возмещением стоимости заготовок и камней, да, поэтому и бросил в утиль. Его проще с нуля сделать, чем пересобирать. Вы совсем потеряли связь с реальностью, кем вы себя? Я согласен с Гарри, сообщил профессор Шлойме, стоя чуть в стороне и разглядывая заготовку. Мне только любопытно, как он узнал о недостатках камня. Пришлось брать в руки инструмент в виде стоматологического зонда и показывать состояние камня, пока я не уперся в нужный, едва заметный невооруженным глазом, дефект. Потом надо было доставать зеркала и направленными лучами высвечивать камень, чтобы затемнение было видно. Гарри, ты понимаешь, что обнаружить такие дефекты, всего лишь взяв в руки заготовку, невозможно. Начал копать под меня профессор Шлойме. Ой, да ладно, невозможно. Поработайте с моё с драгоценностями и будете видеть и не такое. Хотя, да, откуда у профессора возьмется столетие опыта? Эх, надо отмазываться. Я снял очки и помассировал себе глаза. Недавно у меня резко ухудшилось зрение, родовое проклятие Поттеров. Вполне возможно, магия компенсировала это, пробудив какой-то дар, и я, можно сказать, стал чувствовать форму камня. Профессор Шлойме о чем-то задумался, наверное, пытается вспомнить хотя бы одного горшочника, который умел работать с ювелиркой, и судя по его бровям, у него это не получалось. «Профессор, вы так и оставите это?» — напомнил о себе господин Левин. «Аарон, ты же сам видел, или ты не согласен с указанными дефектами и готов закончить заготовку?» «Ну, я это, понял профессор, так коробку в утиль, конечно, Аарон, отнеси туда, где взял, со снисхождением в голосе», сказал профессор Шлойме и внимательно стал изучать мое рабочее место, где шла гальванизация. «Гарри, а чем ты занимаешься?» «Упс, теперь объясняй про те простые пакты, которые я использовал в гальванической ванне с хромом и как я провел газовое цинкование поверхности другой части заготовки. Где-то к середине моего объяснения, что я хочу сделать и как этого добиваюсь, присоединились все старшие участники кружкой внимательно, вместе с профессором Шлойме, слушали. Хотя чего тут слушать непонятно, ведь делаю уже простой обруч для Пенелопы. А дальше мы скручиваем нити вот таким образом, желательно чтобы ручки пассатижей не были изолированы, а лучше иметь мифриловые пассатижи, они лучше проводят, магию. Гарри, ты понимаешь, что ты рассказал сейчас технологии уровня тайн дома? Ой, я вас умоляю, какие тайны, любой уважающий себя цверк или его потомок еще до 50 лет все это знает. Хотя, вполне возможно, что у профессора Шлойме нет и рангас в его знаниях, Вот ему мои изыскания и кажутся чем-то из разряда тайного. Да ладно, до этого любой школьник догадается. Вот, глядите. Дальше я еще полтора часа доказывал, как при помощи калькулятора и учебников можно рассчитать гальванический раствор для хромирования и как дойти до жизни такой. В итоге все это вылилось в лекцию, полукругом собрались ученики кружкой и внимательно записывали все, что я рассказывал и показывал. А потом я еще полчаса спорил с профессором Шлойме, что все было очевидно, и не надо тут меня раздувать, и я не виноват в том, что ювелиры Земли один не додумались до такого, а я додумался. В итоге мне теперь писать 4 статьи на 3 языках, а я всего лишь хотел прикольный обруч с топазом для Пенелопы сделать. Мне уже страшно становится, во что выльется простенький кулон для Пенси. Устав от чтения лекции и мозговой активности, я отправился в бассейн, где хорошенько размялся, а потом смотался в ад, где уже который день отрабатывал приемы муай-тай, чтобы нагнать форму. А то Шифу я еще не видел, и оправдываться еще перед ним мне не хотелось. В качестве спарринг-партнера был выбран гибрид креслинга и шимпанзе. Они отлично умели драться в рукопашной, метать гранаты и заплевывать через духовое ружье. Заодно коротал время в освоении программы первого курса Хогвартса, надо было многое вспомнить. Заодно начал отбор среди самок крысолюдов в волейбольную команду. А то оказалось, что моя волейбольная команда то еще дно, и если их выпустить на национальный уровень, то будет стыдно. А я профессору Снипу обещал результат. Поэтому у меня родился план съездить с ними в ад на рождественских каникулах, пусть подтянут форму. Осталось только получить согласие девочек. В Хогвартс я вернулся под вечер и сразу принялся за исполнение моего грязного и подлого плана. Для этого я достал листок, искусственно состаренный, где я записал формулу чар, взмахи палочкой, вербальную формулу и эффект я взял с потолка, банально выдумав все это, а сделал я это для того, чтобы проверить одну интересную теорию. Найдя старшекурсников, я подсел рядом с ними, ребята решали какую-то разновидность уравнения Фридгельма второго рода. Внимательно изучив начальные условия, я пришел к выводу, что в учебнике опечатка, или я совсем разучился решать интегральные уравнения, а это стыдоба какая, тем более оно было линейным, а с этим должен любой первокурсник в МГУ справляться. Мда, теряю хватку, а может мы неправильно раскладываем, поинтересовался мистер Уотсон. Думаю, мы делаем ошибку на этом этапе, проверьте таблицу производных, предположила мисс Дафайр. А вы пробовали проверить учебник на опечатку, решил вставить я. На меня поглядели, как на лидера секты, который объявил, что завтра мы все пьем пунш с цианидом. Но достаточно быстро нашли приложение с поправками и исправлениями и обнаружили, что добрые наборщики забили и забыли добавить знак минус в степень уравнения. Как много интересных и заковыристых слов я узнал, особенно из уст девушек. Но, видать, такой удар группа семикурсников уже пережить не могла и поэтому забили на решение этого уравнения, решив отвлечься и отдохнуть. «Гарри, а угости нас своим замечательным чаем с имбирем!» Надув губки и сложив ручки в замочек, попросила миссис Кэмбридж. «Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием, тем более у меня есть к вам дело». Группа оживилась, так как я редко к кому обращался за помощью, обычно ко мне бегали местные демонологи и ритуалисты за советом, а это 6-7 курс, между прочим. Так еще и местные электронщики и радиолюбители постоянно нахваливали, а еще ювелиры вернулись в замешательстве недавно. Вот и была некая репутация у меня, что я тут чуть ли не магистр и все знаю, а это больно для ривенкловца. Мне тут парни с Гриффиндора подгончик сделали. Гарри, я бы на твоем месте лимитировал обмен данных с львятами, а то деформируешь перманентно свой лексикон. Вон, уже наблюдаются следы диффузии, посетовал мистер Септимий. Полностью согласен, как-то даже не заметил, что проскользнуло, спасибо вам. Конечно, я знал и использовал этот оборот специально, чтобы не было сомнений, что именно они мне достали этот дневник. Заодно похвалил семикурсника за наблюдательность, вон какой довольный сидит, что знаменитый Гарри Поттер его слушается. Дети, как мало им надо для счастья, судя по подписи и некоторым другим признакам. Это был рабочий дневник Джеймса Поттера. Ау, тогда следует поговорить с профессором МакГонагалл, она преподавала у него, мне неизвестно даже в какой области Джеймс работал, прокомментировал мистер Уотсон. Проблема не в этом, а в этих каракулях, не могу понять, что за язык такой. Я достал лист бумаги и передал семикурсникам. Может, вы подскажете? По очереди каждый поглядел на лист, где были записаны новые чары методом месье Дирака. Метод упрощенной записи преподавали на пятом курсе, когда это реально надо будет. А вот до пятого курса все взмахи палочкой были изображены на зачарованных картинках, где рука волшебника выполняла весь взмах целиком, плавно и медленно. Джеймс запросто мог знать этот метод, а вот мне знать было неоткуда. Хотя я и разобрался в этом методе для того, чтобы сфабриковать запись. По мере того, как листок передавался по кругу, на лице семикурсников появлялась улыбочка. Это тоже был важный этап моего плана, так как показывал, что я хоть и был крут, но все же не был совершенен и мог чего-то не знать. А это в свою очередь делало мой образ героя ближе к народу. Гарри, это не язык. Да, это ближе к шифрограмме. Ага, шифрограмма Дирака. И что она означает? Приподняв бровь, спросил я. Дальше минут 40 наша учебная группа разбирала точки и палочки, которые я старательно писал, как курица лапой. В итоге досталось всем, и Дираку, и криворуким гриффиндорцам, и вообще всем, кто мимо проходил со своими охуительными советами. Но дорогие орлята наживку заглотили по самую удочку и уже не могли отступить. К концу часа уже вся группа идеально выполняла нужный взмах палочкой. Дальше возник спор по поводу активатора. Алькозарим, ты микроцефал, Уотс, твой арабский ужасен. Прости меня, Мэгги, что я не силен в семитской группе языков. Любому маломальски развитому человеку понятно будет, что здесь аллахазам. Только ударение на первый слог. Джейн, тащи сюда фонетический справочник. Кажется, у нас завелся кто-то с мавританским произношением. Будем при помощи стимуляции периферийной нервной системы лечить. Да не надо меня учебником бить. Спустя еще минут 20 мы пришли к выводу, что это таки алаказом. И настало время довести начатое до конца, а то, как так-то, убили 2 часа времени, а чары не проверили, непорядок. В итоге произошло настоящее чудо. Взмахнув еще раз палочкой и выкрикнув формулу с конца палочки, Уотса сорвался сноп алых искр и закружил вокруг книжки со сказками. Книжка раскрылась, начала перелистываться и захлопнулась, дойдя до конца. К моему сожалению, я не успел включить фильтр и увидеть, что происходит в эфире с книжкой. Но факт оставался фактом. Чары сработали. Чары, которых не существовало, сработали. Я выдумал все, начиная от взмахов и формулы, заканчивая эффектом. И достаточно было юным волшебникам и волшебницам в количестве 8 штук поверить в то, что это рабочий дневник и все написанное в нем правда. Как чары начали работать так, как я их описал? Нет, у меня были подозрения, что я мог выдать пророчество, что нередко у меня получалось. Просто говорю первое, что пришло в голову и угадываю. Но тут я старательно придумывал херню, очень старательно, пытаясь не ляпать первое попавшееся в голову. Но если такой метод создания чар работал, то почему им не пользовались? Предкам достаточно сделать такой дневник, написать там всякой ерунды и сказать, что это рабочие чары, как внуки чисто из упрямства убедят себя, что это работает и оно начнет работать. Но это получается какая-то херня, учитывая, как мировой симпозиум трясется вокруг создания любых новых чар и формул трансфигурации. Самый великий из волшебников, в лучшем случае, создавал 2 дюжины новых формул за всю свою жизнь, и то они были вариациями старых. Например, вместо агуаменти, которая давала простой ручеек, создать чары акваерукта, которые создавали настоящий брандспойт из воды. По-настоящему новых чар не создавали очень давно, пару штук в столетие, а все новые чары в публикациях были просто вариациями уже существующих, и этот факт сводил меня с ума, ведь сами волшебники не знали, как они создают новые чары. Вот я и решил проверить, и таки, проверил, ничего не скажешь, блять. Чары должны были извращать оригинальную историю, написанную в книге, и превращать ее в что-то вроде фанфика. И судя по красным ушам миссис Кембридж, созданная при помощи чар история Красной Шапочки выглядела теперь совсем иначе. «Я была лучшего мнения о тебе», — сообщила миссис Кембридж, придавая книгу. «Причем тут я, это все чары. Ага, а чья больная фантазия переделала? Мэгги, так это чары, а не трансфигурация. Моя фантазия тут ни при чем. Мы можем проверить это только одним способом». Учебная группа семикурсникам перевела взгляд на меня. «Мы берем одинаковые книжки и каждый по очереди применяет чары к ним, а потом смотрим на результат, так и узнаем, влияет ли на результат личность волшебника или нет. Как мы узнали, влияет, а еще мы узнали, что чары легко может выучить любой, Даже случайный третий курсник с Хаффлпаффа, который зашел к нам в гости поменяться коллекционными карточками. Все могут, кроме меня, так как я знаю, в чем подвох, и сколько бы мне ни вбивали в голову, я не смог повторить. Я даже не мог их имитировать, так как чары были сложно составными и содержали в себе не только контуры ментального влияния, но еще и объемные контуры трансфигурации, в сочетании с плоскими контурами чар. Спасало лишь то, что первокурсники и второкурсники, даже лучшие из них, не могли повторить, как и я. В итоге, детям очень понравились новые чары, и они стали превращать уже прочитанные книги во что-то новое. Отныне в волшебном мире ни одну книгу нельзя будет прочесть дважды. Хотя теперь мне придется спасаться от копирастов, которые меня сожрут за такие чары. И тут возникает вопрос, публиковать или не публиковать. Но я должен довести эксперимент до конца, поэтому опубликую. И так как уже слишком многие знают формулу и взмахи, сделаю народным достоянием. Поэтому в понедельник вечером я уже стучался в кабинет своего любимого декана. Профессор Флитвик приоткрыл дверь, и стоило ему меня увидеть, как он расцвел в улыбке. «О, Гарри, что тебя привело ко мне в вечерний час?» – спросил декан, отпивая из чашечки английского чая. «Мне нужны бланки для регистрации новых чар». Декан, не отрывая взгляда, смотрел на меня, пока по глоточку допивал чай из чашечки. Когда чай закончилось, а молчание затянулось, он все же спросил. «Гарри, мне не послышалось?» «Да, я создал новые чары, и мне надо их зарегистрировать». Навострив уши, декан открыл шире двери и впустил меня, а потом, осмотревшись по сторонам, захлопнул двери и начал накладывать чары, чтобы никто нас не побеспокоил. Запрыгнув на свое кресло с регулируемой сидушкой, декан стал очень серьезным. «Итак, Гарри, начни с самого начала. Почему ты решил, что создал новые чары?» «Объяснение: я начал с демонстрации листка с формулой и раскрытия легенды моей аферы. Типа у меня не получались чары, вполне конкретный обрезанный господин потешался, вот я и решил доказать, что чары даже у лучших не могут получаться. Выдумал всякого, а оно возьми и сработай». Потом я показал результаты применения чар на одной из книг. Пришлось попросить для этого разговора зачаровать книжку с картинками о трех поросятах. Заодно вскрылись некоторые незадокументированные особенности чар. Новый текст по объему символов не мог превышать исходный, даже количество знаков препинания должно оставаться прежним. Лишние просто высыпались в конце текста. Сами чары, как и любая трансфигурация, держались недолго, примерно часа 4 у семикурсника. Каждый раз новый текст генерировался по-разному, даже у одного и того же волшебника. Если волшебник не знал содержание книги, то новый текст превращался в полную алаказамщину. Но тут же сыскались умельцы, которые решили гадать по таким текстам. Миго им в помощь. До самой полуночи я сидел с деканом, он тщательно все перепроверил, и у него получились чары, даже с учетом того, что он знал, что это шалость. Не с первого раза, с четвертого, но у него сработали чары. А значит, я действительно, хоть и ради дебильной шутки, создал новые чары. Так были созданы мои первые чары, зарегистрированы и отправлены на комиссию. И если пройдут проверки, то мне выпишут настоящую золотую табличку в зал славы. Профессор Флитвик еще поговаривал, что надо платиновую сделать, так как каждый год пару новых чар хоть и создавались, но на курсе так пятом-седьмом, а я буду первым первокурсником за всю историю Хогвартса, который создал новые чары, тем более на третьем месяце обучения. Бедный гоблин уже заходился слюной на тему того, что я устрою на старших курсах, а еще накидал мне целый список книг, которые я должен почитать факультативно. Ну и теперь экзамен до пятого курса по чарам не надо сдавать, если, конечно, мои новые чары примет комиссия. Ну, если прикинуть мой истинный возраст, то никакое это не достижение, а скорее наконец-то пускающий слюни дегенерат хоть что-то сделал. Но с учетом того, что ни одни чары у меня не работали, как им положено, то создание новых чар с нуля все же можно назвать достижением. Теперь осталось понять, почему я не могу колдовать, а новые чары создавать могу. Тем временем, новые чары пришлись по вкусу детворе и начали передаваться по сарафанному радио. Как выяснилось, волшебники с богатым воображением лучше исполняют эти чары, а вот у рациональных через раз выходило. И опыт чтения сказывался, чем больше волшебник читал, тем более заковыристый алаказом у него выходил. Еще оказалось, что объем страниц зависит от силы волшебника. Дамблдор, когда мода добралась до него, за раз превратил 600-страничное чтиво о войне Рос. Его алаказом продержался около недели. За эту неделю успели перепечатать книжку, созданную из-под палочки Дамблдора. Конечно, не сатирикон, но что-то очень рядом, и в основном ирония, чем прямая сатира. Теперь надо ждать последствий моих деяний, но гоблинов я уже напряг, и судя по тому, что меня не вызвали на ковер, профессор Флитвик умеет молчать, поэтому мы ждем ответа комиссии. А уже потом придется объяснять Дамблдору, что это не чары Джеймса. Самое интересное, что профессор МакГонагалл сумела раскопать, откуда эти чары пришли. Она попросила листок у меня и долго в него всматривалась, потом поглядела на меня, как на шалопая, и вернула листок. И была такова: я вышел полуоборотом из финта, и пока не нарушил правила двойного видения, я совершил бросок в корзину. Мяч, сволочь такая, ударился об край обруча и отказался закатываться в кольцо. Мария рысью кинулась на мяч, бедная девочка была вся красная, от нее реально полыхало жаром, и вся она покрылась потом. Я аж отсюда слышал, как стучится ее сердечко. Судя по сообщениям от Тринити, Мария очень сильно хотела победить, что дважды открывало в себе второе дыхание. Все же люди могли работать с волей, но только в важные для них моменты. Хотя, что важного в том, чтобы победить меня в баскетбол, я не видел, но, видать, для Марии это было очень важно. Обведя меня в двойном финте, и не сбившись на двойное видение или пас самому себе, Мария меня обошла технично. Я старался играть честно, без взвинчивания темпа или кинетических импульсов. Жульничал я только в преобразовании эфира в питательные элементы для организма, чтобы жизни не проседали быстро. Такими контурами обычно пользовались всякие сиды и волшебные твари, которым мало пропитания в нашем мире. А вы думали, фениксы, драконы и единороги травкой питаются? Вы попробуйте прокормить мясом дракона, конкретно так охереете от количества. Так что драконы, как и вампиры, питаются исключительно ради вкуса еды. Фауксу, например, очень нравится вкус аравийского граната, только успевай чистить. Мария вышла за линию трехочкового, сделала три шага необходимых для смены поля, так как мы играли на одно кольцо, и встала на трехочковую линию. Разрыв счета был в одно очко, и я вел. Я брал исключительно тем, что я мальчик и более выносливый, а Мария меня обыгрывала техникой. И вот настал момент броска. Мария высоко прыгает, мяч вылетает из рук. Противник желает победить. Противник усиливает волей свой бросок. Прилетело сообщение от Тринити, и тут я увидел, как глаза Марии закрываются. Она теряет сознание и заваливается на землю. Я подлетел и схватил ее, прежде чем она ударится головой. Взглядом я проследил за мячиком, который ровно вошел в кольцо. Я поднял Марию на руки и отнес к скамейкам, где положил ее и устроил ее голову к себе на колени. Тем временем я стал готовить холодный компресс. Как же хорошо, что весна моей юности уже прошла, или вернее будет сказать, еще не наступила в этой итерации моего тела. А то тут беззащитное тело девочки, очень хорошо сложенное тело девочки, пустой спортивный зал, она без сознания, а я ставлю ей на голову холодный компресс. Еще один поставил на грудь. Хорошо, когда у тебя есть Эльфита, одна команда, и вот уже миска с водой. Эти ушастые почему-то таскают мне исключительно посуду из драгметалла. А мне больно на это смотреть, я бы переплавил очень многие вещи, вместе с мастером, что изготовил эту хуергу, которую он называет серебряной вазой. Разве он не чувствует, как металл стонет, и ему больно в такой форме? Я сидел и поглаживал Марию по волосам, меняя ей компресс. Благо контур для охлаждения жидкости я давно выучил. Гладил и думал, что мне с ней делать. С одной стороны, она сильно от меня отдалилась, встречались мы только на тренировках по волейболу, а в остальном она меня избегала. Она была частью культа Викки, а я очень многого натерпелся с этими башками. Но, с другой стороны, я бы пожал шею Викки, чтобы она сдрыснула отсюда, ну или тому духу, что себя за нее выдает. По-любому мне надо было узнать причину отдаления Марии, а какой повод может быть лучше, нежели наконец-то решить, кто кому надерет задницу в баскетбол. Мария тяжело вздохнула и, похлопав ресницами, открыла глаза. Я победила? Первое, что спросила девочка. Ну, если считать потерю сознания окончанием матча, и что бросок бессознательного игрока считается, то ты победила в 2 очка разницы. Я же говорила, что надеру тебе задницу. Растеклась в улыбке Мария, продолжая лежать у меня на коленях. Тут до Марии начало доходить, где она и в какой позе находится и что вообще происходит, я же не прекращал гладить ее по волосам. Залившись румянцем, она подскочила, но голова закружилась и мне пришлось подхватить ее за плечо правой рукой. «Гарри, да, Мария», Мария еще посидела вся красная, опираясь на мою руку, но все же присела и убрала с груди мокрое полотенце, закинув его себе на голову. «Почему ты такой, Гарри? Какой, такой?» Очень содержательный разговор с Гриффиндоркой. Настолько хорошо читать эмоции, чтобы по ее дыханию и позе определить, что происходит у нее на сердце, я не мог. Оставалось лишь собирать информацию и получать ответы на вопросы, но, видать, она и сама не знала, что происходит у нее в голове. «Мария, я же на Ривенклоу учусь, если со мной не говорить и ничего не рассказывать, я же никогда не догадаюсь, почему ты на меня обиделась». «Я не обиделась», — пробурчала Мария. «Вот и обиделась, а вот и не обиделась, а вот и да, а вот и нет», — заявила Мария, уперев руки в боки. «Содержательно». Я приобнял Марию за плечо и прижался к ней. Инстинктивно Мария положила мне на плечо голову. «Просто ты дурак. Я с Ривенкла, прошу меня понять. Мы умные, но до нас туго доходит. Слишком высоко сидим. Вот почему ты такой. Положение обязывает. Слишком много людей во мне нуждаются. Вот я об этом и говорю. Был бы ты просто Гарри, Мария». Я повернулся так, чтобы заглянуть ее в глаза. «Когда же ты поймешь, что рядом с тобой я просто Гарри?» «Может быть», — сморщила личико Мария и стала теребить свои пальцы, сложив руки на коленях. «Но все же, я не знаю, Гарри, что тебе мешает со мной дружить? Ты аристократ, гений, все у тебя получается. Вот как может с тобой дружить простая девочка из семьи кондитеров? Там Браун и Патил, понятно, они аристократки». «Ох, Мария, Мария». Я покачал головой и прижал ее голову к плечу и стал гладить по волосам. «Почему ты не хочешь понять, что ты важна для меня? Всего лишь важна», — с грустной интонацией сказал Мария. «Ты единственный человек, который может мне помочь. Я не понимаю. Ты видела Террибута? Его аж трясет, когда он говорит со мной. Или других ребят, они даже говорить со мной боятся. А ты мне очень помогаешь, но в итоге избегаешь». «Я тебе помогаю? Да, Мария. Понимаешь, я даже на бумагах не аристократ, но мне надо вписываться в их общество, по-другому не получится. Просто, понимаешь, моя семья погибла и оставила очень многое, что я должен восстановить. А разве ты не можешь отказаться?» — спросила святая простота Мария. «А ты можешь отказаться от своей семьи и ее ценностей?» Мария стала еще более грустной и опустила голову. «Вот и я обязан, но я не воспитывался аристократами. Я не отношусь к тебе плохо из-за твоего происхождения, я даже ни разу его не упомянул. Я отношусь к тебе, как человек к человеку. Мне противны все эти аристократические заскоки, но ты их терпишь, потому что это надо для семьи. Ты не хочешь следовать всем этим правилам, ты хочешь нормального детства, как и я». Мария снова посмотрела на меня, но теперь с пониманием и какой-то едва уловимой жалостью. «Я рос в обычной семье, в небольшом городке и был далек от волшебного мира, но мне пришлось. Но ты, я, да ты, Мария, когда я тебя встретил, я увидел простую девочку, которая ничего не знает обо мне, которая не будет трястись при упоминании Гарри Поттера. Ты подружилась со мной, потому что увидела во мне человека, а не богатство Поттеров или славы мальчика, который выжил. И я дорожу этими моментами, нормальной дружбы, нормальных людей. Именно этого мне не хватает в волшебном мире, и это именно то, что я прошу. Я не знала, я не подумала. Мария, пожалуйста». Я сел полубоком, чтобы смотреть ей в глаза, и взял ее руки в свои. «Пожалуйста, Мария, будь моим другом, будь моим островком нормальности в этом чудаковатом мире ненормальных». Мария отвела взгляд, но не разорвала руки. Она не знала, что делать. Было заметно, что она метается. «Мария, пойми, я не прошу тебя меняться, не прошу подстраиваться под остальных. Даже наоборот, я прошу тебя оставаться собой, быть моим другом. Пожалуйста, стань для меня другом». «Хорошо, Гарри, я поняла. Спасибо, что ты рассказал мне. Я, прости меня, что я так себя вела». «Спасибо тебе, Мария». Я прижался лбом к лбу Марии, не выпуская ее рук. «Я постараюсь стать твоим другом, и если я буду вести себя как кретин, просто скажи об этом». «Хорошо, Гарри, я тоже попытаюсь стать твоим другом». Мария прикрыла глаза, сложила губки и потянулась ко мне. На лице собралась проступить ехидная улыбка, Все же я нашел верные слова и расколол сердечко Марии. Но улыбку пришлось подавить и по-дружески обнять Марию. После чего я разжал объятия и поднял Марию за руку со скамейки. «Что же, Мария, я рад, что мы с тобой снова друзья. Пойдем переодеваться». «Хорошо, Гарри», — сказала Мария, с явным разочарованием в голосе. Неделя шла к своему завершению, я сидел в большом зале и наедался, еды мне по-прежнему надо было много, а учитывая, что я росту, в буквальном смысле слова, надо было еще больше. Спасибо ушастым, теперь у меня нет проблем с водой, в любое время дня и ночи мне готовы принести бутылку, графин, пинту, любой сосуд, любого содержания, в любом количестве. Гоблины сделали какую-то шкатулку для них, откуда они брали деньги и бегали по моим поручениям. А вот вопрос с дедушкой Ваней у меня еще не решен, и у меня почему-то есть подозрение, что он местами не расплачивается, экономный наш. Падма сидела рядом и рассуждала об очередных чарах, которые нам надо будет сдавать за это полугодие, скоро экзамены и нам стоит подготовиться. Судя по канонным книгам, Падме было далеко до мисс Гринджер. Падма хоть и была озабочена успеваемостью, но она не была помешана на учебе. У нее хватало своих интересов, она могла признавать свои недостатки, поэтому не парилась по поводу оценок. Но экзамены все равно были первой темой обсуждения среди перваков, как минимум до зимних каникул. Я не парился, так как понимал, что теперь я могу сдать все. Хотя я по-прежнему не могу колдовать, но профессуре было по херу, лишь бы то, что я творю, было похоже на эффект их чар или трансфигурацию. С Падмой у нас оказалось очень много общего: любовь к хорошей и красивой одежде, страсть к знаниям, коллекционированию Нэнси Дрю. Были и различия: Падма любила Болливуд, особенно романтические фильмы, я же не понимал ее пристрастий. Падма очень не любила шить, Парвати поделилась, что репаро были первыми чарами, которые выучила Падма. Поэтому смотрела на мою семейную идиллию с Пенелопой с осуждением и вызовом. Ну да, бывали вечера, когда мы с Пенелопой садились, она тихо рядом вышивала, а я вязал. А как злилась Пенси, наблюдая эту картину, нет, чтобы подойти и напроситься. Мы с Падмой не только писали рефераты про Парселтанг и пытались нарыть как можно больше информации про Кукулькана, мы обнаружили много интересного, что могли делать вместе. Падма учила меня санскриту, а я помогал ей с ивритом. Падма смогла меня увлечь занятиями танцем, и в ее исполнении индийский танец по-настоящему зажигал, так и не скажешь, что это 11-летняя девочка. Правильно говорят, что у каждого волшебника есть своя причуда, я бы сказал, что у каждого есть своя страсть, которой он делится с окружающими. Оказалось, что Падма рисует акварелью, и у нас было много о чем поговорить и на эту тему. Поэтому шаг за шагом, маленькими шажочками, Падма сама не замечала, как подходила ближе ко мне и подпускала меня к себе, как она стала более раскованной в нашем общении, как постепенно стали проникать простые повседневные и личные темы в наш сугубо деловой разговор. А мне оставалось только ждать и никуда не торопиться. Я засмотрелся на Падму, которая делилась своим расписанием подготовки к экзаменам, и поймал взгляд Пенси на себе. Пенси теребила в руке кулончик, который я ей подарил. Ничего особенного, простая, тонкая золотая цепочка, пока Ваду был и на отдыхе собрал, и аквамарин каплевидной формы. Пенси приняла подарок сразу и бросилась ко мне на шею, словно я ей обручальное кольцо подарил. Даже пришлось отбиваться, так как она еще решила меня расцеловать. Самое забавное, что плотоядным взглядом на кулон смотрел профессор Шлойме и что-то себе в кулачок думал. И даже когда с Пенси сняли вот уже 100 баллов за кулон, она продолжала упорно его носить. Даже разговор с деканом не помог. Пенелопа к моим отношениям с Падмой относилась нормально, даже общалась с Падмой и пыталась завлечь вышивкой. И мне временами казалось, что они вполне себе дружили, вполне возможно, со временем они станут ближе. Кстати, обруч идеально подошел Пенелопе, по цвет и форму ее глаз. Обруч делал Пенелопу немного старше, загадочнее и, чего тут скрывать, симпатичней. Из простушки она превращалась в настоящую аристократку, учитывая, что она сейчас читает журналы, как себе шить одежду самостоятельно, а любой ручной труд ценится в волшебной мире. Носила Пенелопа обруч только при мне, только в башне и в домашней обстановке. Я сидел и умилялся своему окружению, но моя идиллия была прервана мисс Заряновой, которая возвышалась надо мной каланчой, выплыв из-за своего стола. «Поттер, «Ты собираешься это молча стерпеть?» Чуть ли не рыча, спросила мисс Зарянова и кивнула в сторону стола Гриффиндора. Я обернулся, и там, как всегда, творилось что-то непонятное, дети там дикие и постоянно, то драка, то выяснение отношений, то какой-то цирк на выезде. Как хорошо, что я сижу к ним спиной. Сейчас же группа детишек обступила драка, даже пару знакомых рыжих голов было видно и дружно подбрасывали его в воздух, шумно что-то выкрикивая. В руках драка сжимал метлу. «Ваш, не расскажешь, что там происходит. Ваш хоть и взялся за ум, даже сходили ему пошить нормальный костюм и сделать модную стрижку. Бедный Пуралина ваш опускал слюнки и всячески заигрывал, а ваш был холоден, как полено. Зато теперь Пураля меня ждет с нетерпением, а стоило всего лишь намекнуть, что ваш не интересуется женщинами. Впрочем, он и мужчинами не интересуется в представлении Пураля, но и не против того, чтобы Пураля с ним заигрывал. Ваш заказал себе литературу и конкретно так засел за ее изучение, но все равно свои привычки сороки не оставил и был в курсе всех событий и сплетен Хогвартса. О, мистер Малфой тайком пробрался на отбор в команду по квиддичу. И не просто пробрался, он тайком одолжил метлу со склада Хогвартса, а потом вклинился в отбор и показал свои таланты, чем заслужил уважение своего дома и места ловчего. Я так понимаю, профессор МакГонагалл подсуетилась. Именно так, наследник, а сегодня ему подтвердили официальное включение в команду и прислали из дома новую гоночную метлу. Дети внимательно слушали мой разговор с тенью, которая слегка вибрировала и делилась свежими слухами. «Ну и?» – спросила мисс Зарянова. «Что и?» «Попутного ветра, драка явно заслужил этого. То есть ты просто так будешь сидеть и ничего не сделаешь? Думаете, стоит пойти его поздравить? Все, довольно, с меня хватит». С этими словами мисс Зарянова кинула мне на стол железную монетку. Я подобрал монетку, она была интересной, сделана из стали, одна сторона темная, другая блестящая и полированная. На ней были отчеканен сжатый кулак, а с другой стороны – корона. «Раиса, ты сейчас это серьезно? Ему 11. Вскочила со своего места Герда. «Давно пора поставить Поттера на место», – подал голос господин Левин. «Так держать, Зарянова. А что случилось?» – решил узнать я, вертя монетку. «Это вызов. Поттер, жду тебя в клубе». Я лишь пожал плечами, но, как мне объяснили, очень даже зря я отнесся к этому вызову так легко. В Хогвартсе существовал бойцовский клуб. Никакой магии или оружия, только кулаки. Туда ходили агрессивные юноши и девушки, чтобы выпустить пар. Впрочем, туда ходили и будущие целители, ведь где еще можно было потренироваться на ссадинах, ушибах и переломах? Клуб был неофициальным, и хоть там и можно было сыскать славу определенного рода, но что-то полезное по жизни нет, разве что друзей по интересам. Такая монета служила символом вызова для тех, кто не был завсегдатаем клуба. Официально это не считалось дуэлью, но многие вещи решались в круге бойцовского клуба, у них даже был какой-то рейтинг и турниры свои. Как и все неофициальное, положение в бойцовском клубе высоко оценивалось детворой. Я мог вызов проигнорировать, но за этим следовал большой репутационный ущерб. Со мной бы мало кто общался бы, ведь, как так-то, победитель Волдеморта и зассал раз на раз выйти с кем-то в круг. А значит, надо было идти, как бы меня ни отговаривали, тем более такие монеты абы кому не выдавали. Вечер пятницы я решил посвятить своему конфликту с Заряновой. Чем раньше решу его, тем быстрее от всего этого квиддача отмахаюсь. В то, что я не смогу уделать Зарянову, я даже не думал, но сначала надо было сделать кое-что другое, что я давно собирался сделать. «Ах, ты паскуда, это что ты надумал сделать?» — сказал я своим суровым и властным голосом. «А ну замри!» Двое представителей клана Филч замерли, как статуи, даже перестали чистить каменный барельеф и очень внимательно смотрели на меня одними глазами. Я же вышел из-за угла с бегемотом на руках. Паршивец явно почувствовал, что я собираюсь с ним сделать нечто этакое, вот и решил сбежать от меня. «Джентльмены», — я кивнул в сторону завхозов. «Милорд», — на автомате ответили оба. «Так мы разошлись. Вообще мне уже начинает действовать на нервы этот милорд. Стоит перестать играть народного героя и показать свое истинное лицо, как все вытягивались по струнке и начинали ходить на цыпочках. Мда, надо будет приложить больше усилий в формировании своей маски». Бегемота я утащил в один из альковов, которых было ну очень много разбросано по всему Хогвартсу. Здесь меня уже ждал ваш, который не совсем понимал, что я от него хочу, а хотел я всего лишь подключиться к его цепям и поглядеть, что в них происходит, когда он скользит по теням. Чем мы и занялись, мда, работка была не из простых, а я-то думал задание на 20 минут, поглядел и скопировал. Где-то к половине восьмого вечера я все же разобрался, что и как работает, и скопировал нужные узлы бегемоту. Дальше уже дело техники, передал бегемота на руки вашу и убедился, что они поняли, что от них нужно. Бегемот должен был научиться у ваша скользить по теням, а то прав брательник, кот отличный есть, а почту не носит. Ваш и так может ходить, где хочет, так почему бегемота не научить, а то глотик совсем разленился, даже мышей не ловит. Как не ловит, лично не ловит. Вот лежит на стуле, видит мышку, скомандовал. Мало, как коты повскакивали и ему поймали мышку поиграться. Убедившись, что тренировки начались, я напомнил бегемоту, что с ним будет, если он будет ерундой заниматься или ваше запугивать. После чего я направился в клубную комнату, которая была больше похожа на спортивный зал, чтобы взглянуть на этот самый бойцовский клуб. Все было прилично, стояли вдоль одной стены трибуны, где на разных уровнях разместились участники клуба. В центре, на самом верху сидел местный чемпион, надев на себе чемпионскую маску. Кто за ней скрывается, я не смог определить, так как он был обнажен по торсу и одет в легкие хлопковые штаны, даже обуви не носил, перемотав ступни бинтами. На скамейке запасных сидели будущие целители и шептались о своем. Больше всего удивило наличие Шифу, который прислонился к стене и внимательно следил за залом. Сам зал был немного переоборудован, чтобы в центре был круг, сам круг был выложен матами, расчерчен мелом и выложен по кругу веревкой. Не знаю, то ли стиль такой, то ли традиции. Меня встретили настороженным и любопытным взглядом. Я же не стал откладывать дело в долгий ящик и стянул с себя мантию, бросив на нижнюю ступень трибуны. Следом последовал форменный свитер, и я начал расстегивать рубаху и закатывать рукава. «Мистер Поттер, мы вас заждались», — начал свою речь чемпион клуба. «Нет, голос мне был незнаком. Мне стало интересно, что это за такой знаменитый бойцовский клуб. Надеюсь, вы осведомлены о правилах. Первое правило клуба — никому не рассказывать о клубе. Судя по реакции публики, Чак Паланик еще не написал свой роман, и моя ирония не была понята. Первое правило гласит — не бить девочек по лицу. О, я так понимаю. Второе. Не бить мальчиков промеж ног, нет, второе правило. Не использовать волшебство ни в каком его виде. Ау. Понятно, может, с третьим угадаю, давайте вы перестанете поясничать. Третье правило гласило, в схватке участвуют только двое. Четвертое. Не более одного поединка за раз. Пятое. Бойцы сражаются голыми по пояс и без обуви. Шестое. Поединок продолжается столько, сколько потребуется. Седьмое. Если противник потерял сознание или делает вид, что потерял, или говорит «хватит», поединок окончен. Восьмое и последнее правило. Новичок обязан принять бой. Вроде все честно и понятно, осталось теперь только. Давно тебе хотел намять бока, надеюсь, ты не против, Гарри, сообщил Грегори, выходя в круг. Я стянул с себя обувь и пожал плечами. Насколько я помню, Грегори увлекался классическим, английским боксом, значит, уязвим перед лоу-киками, так что пара пустяков. Как оказалось, да, я не пропустил ни одного удара здоровяка, хоть он и был в более высокой весовой категории. А вот к лоу-кикам он был не готов, за что расплатился. Даже темп не пришлось взвинчивать. Немного показательных ударов, пару ложных выпадов, точные удары по икрам, и вот Грегори уже лежит на земле и говорит «хватит». Я протянул руку и помог другу встать. Он с улыбочкой поднялся. «Мда, но все еще впереди, я еще покажу тебе больше ложных выпадов, и перестань надеяться, что все будут играть по правилам, и все у тебя получится». Поддержал друга и легонько стукнул кулаком ему по плечу. Я перевел взгляд на Шифу, тот лишь неодобрительно покачал головой. А что он хотел, я растерял форму и все еще не наверстал. «Неплохо для начала и первого боя, а вас действительно ходят правдивые слухи. И вы оказались не просто фикцией, мистер Поттер», — заключил чемпион. «Я вызвала его на бой и хочу надрать его тощую задницу», — выкрикнула Зарянова, встав с трибуны и ткнув в меня пальцем. Я внимательно поглядел на шестикурсницу и обнаружил ее в компании крепких девочек со всего Хогвартса. Радует, что она не совсем белая ворона и у нее есть друзья. «Может, будем честно драться, без поддавков, и дашь мне пару раундов отдохнуть?» Зарянова перевела суровый взгляд на чемпиона, тот лишь покачал головой. «Мистер Поттер прав, дай ему отдохнуть, кто следующий?» Следующими оказались два гриффиндорца с четвертого, которые бегали за одной и той же девочкой. Девочка была с Хаффлпаффа и не хотела кого-то расстроить, поэтому дружила и принимала знаки симпатии от обоих. А сейчас остаться должен был только один, кто победит, тот девочку и танцует. Как же у них все просто на Гриффиндоре, набили друг другу морды и разошлись. У нас бы решали все в дебатах и исходя из логики. На Слизерине все было бы куда проще. Старший по рангу сделал свой выбор, младший должен отступить. Кстати о змеях, что-то я не вижу здесь ни Вилла и Винса, ни порядок. Два друга разошлись миром после победы одного, все же у гриффиндорцев не отнять их азарт и доблесть. Хотя такой исход еще ничего не гарантировал и через год или два страсть может запросто перегореть, причем у обоих. Второй бой был интересный, вышла шестикурсница с гриффиндора, из моей волейбольной команды, против третьей курсника с Хаффлпаффа, что-то орлят здесь пару человек всего, видать мять бока не наши это. Спора не было, девочка просто решила поставить мелкого на место, а то он слишком много себе позволял неосторожных высказываний в последнее время. Исход был очень интересным, Виктория владела каким-то контактным видом боя, а вот Майкл, то ли айкидо занимался, то ли дзюдо, и я так и не понял. Хотел он просто ее полопать или все же действительно старательно ее заламывал. Видать, скорее всего, второе, так как после очередного броска раздался неприятный хруст и с Викторией хватило. А вот от протянутой руки с предлагающейся мерзкой улыбкой, Виктория отказалась. На скамейку запасных ушли оба, парню досталось и могли быть синяки. Целители были только рады, надо отдельно отметить, что нотации не читали, видать понимали, что здесь за место и зачем оно нужно. Следующий бой был у меня уже с Заряновой. Рая радостно выбежала в круг, сделав колесо и встала, вскинув руки вверх. Подвижная, могут быть проблемы. Одета она была под стать, ничего лишнего, лосины черные, обтягивающий спортивный лифчик такого же цвета, и бинты на руках и ногах. А фигура у нее солидная, я думал, что будет жиролифтеров, а нет, тут тебе и 6 кубиков и выпирающие мускулы. Пропускать от нее удары не хотелось. Так, у нас спор, хочу огласить условия. Справедливо, заметил чемпион. Надеюсь, мистер Поттер, вы, джентльмены, будете придерживаться правил и выполните условия спора. Я лишь кивнул на такое и закатывал свои штаны. Итак, если я надеру твою дряхлую задницу, Поттер, то ты завтра же побежишь записываться в команду по квиддичу от Рейвенкла. А она умеет думать, еще и детали уточнила, а то мне стоит вывернуть все, как мне вздумается. Приемлемо, тогда мои условия. Если я тебя уложу, то ты пойдешь со мной на свидание. Раздался свист с трибуны, смешки и хлопки. Зарянова явно растерялась. С свидания, да, 24 ноября 91 года, Хаксмит, в лучшем своем женском платье, я буду тебя ждать. Но, тебе нельзя еще в Хаксмит, а это уже мои проблемы. Так что, уговор, я протянул руку, уже стоя в кругу. Уговор. После некоторых раздумий заявила Зарянова, как-то нерешительно и крепко пожала мне руку. С трибун раздался свист и еще больше хлопков. Уделай ее, Поттер, давно хочу увидеть эту оглоблю в платье. Ты следующий, Кевин. С угрозой ткнула пальцем Зарянова в парня со Слизерина. У-у-у, страшно. Начал дразниться слизеринец, явно туда по квотам его Шарлотта запихнула. Начали, скомандовал чемпион, и мне пришлось сразу уйти в оборону. Занятия квиддичем не прошли даром для Раи, она была быстрой, верткой, опытной и у нее был крепкий, поставленный удар. Серию из 3 ударов выписывала, как за здрасте, а вот я мог оборонять только от 2 сразу. Принимал я удары, стараясь как можно меньше понести урона, но жизни начали капать вниз, по 5, по 6, но все же капать вниз. Я разорвал дистанцию и принял стойку для выпада, сделал глубокий вдох и выдох, готовясь нанести серию точных ударов по болевым. «Никакого волшебства, мистер Поттер», — проревел с трибуны чемпион. Зарянова вышла из круга, а я подвис. Я же вроде даже заклинания и контуры не использовал, но тут до меня дошло. Китайцы не пользовались палочками, вместо этого они умели контролировать дыхание, и большая часть их чар завязана именно на дыхание, жесты и выкрики на выдохах. А так как я был замечен в кругу общения китайцев, я мог запросто владеть парочкой таких чар, а за мной уже числились залеты в виде бесполочковой и невербальной. Мда, пришлось попрыгать на месте и типа сбить дыхание. Шифу хмурился и был недоволен. Бой возобновился, я для пробы немного взвинтил темп и стал принимать на блок всю серию, так еще умудрялся нанести удар, когда Зарянова открывалась. Тут случилось невероятное. Противник использует волю, чтобы попасть. Противник использует волю, чтобы усилить удар. Мда, Зарянова была фанатом своего спорта и ей надоело проигрывать. Удар был сильным, на двадцатку жизней, я даже дыхание сбил и согнулся. Следом пошел удар в челюсть. Нормальный 11-летний парень бы уже валялся, но я разогнулся, сплюнул кровь, жизни у меня хватало, хоть и просели уже на 90 очков. «А ты крепкий», — заметила Раиса. «Все, время шуток окончилось, я буду серьезным». Я встал в стойку и сосредоточился. Бить в лицо нельзя было по правилам, и Зарянова этим пользовалась, опуская защиту головы, иначе я бы выдал удар ей в висок. «Значит, надо бить по коленям и в солнечное сплетение». Я пропустил еще на 12 очей удар, усиленный волей, и тут я нашел слабину, после чего вложил несколько ударов в солнечное сплетение, взвинчивая темп, чтобы сделать серию из трех. Последний я усилил импульсом, но вроде никто не заметил, выходит, я не колдую. Интересно. И я снова пропустил обычный удар в левое плечо, должен был раздаться хруст, судя по прикрытым лицам, но там у меня протез, так что хруста не было. Зарянова удивилась. Наверняка заметила, что я не работаю левой, а значит там слабое место, вот и ударила. Я же воспользовался замешательством и выписал ей удар в горло, у Заряновой сперло дыхание, и я выдал серию ей в грудь, не забыв вызвать спазм в мышцах заклинанием. Но эта каланча отказывалась падать, даже после точного удара в живот. Наоборот, только завелась и я получил в подбородок еще один усиленный волей удар. Пришлось открыть второе дыхание, чтобы не уйти в критическое состояние. Пора играть серьезно. Я начал медленно кипятить ей кровь, надеясь, если не завалить, то измотать. План удался, от Заряновой валил пар, и она начала терять сознание, а мой меткий удар наконец-то повалил ее. Я упал на колени и тяжело дышал, откат от второго дыхания приходил мгновенно и минус 75 очков жизни. Больно. Словно отхлынул адреналин, и ты понял, насколько устал. А почему словно? Так все и было, судя по ощущениям от контроля тела. Главное не переборщить с кипячением, а то зажарить ученика Хогвартса будет перебором, тем более столько свидетелей. Но вроде Зарянова справилась, я еще отдышался и взвалил тушу к себе на плечи, потащил к целителям, которые уже бежали к нам. Толпа неистовствовала и аплодировала стоя, Зарянова здесь была на высоком счету, только трижды проиграла. Более сильному парню, который уже выпустился, более техничному чемпиону, и одной девке, которая играла ей на нервах и пользовались тем, что ее нельзя бить по лицу. Сегодня ее не было, так как у нее последний, 7-й курс и она готовилась к экзаменам, была она со Слизерина. Зарянова приходила в себя, прислонившись к стене и получив дозу холодных компрессов. Я сидел рядом с таким же компрессом и пил уже 4-й литр воды. Целители старательно пытались убедить меня провериться на диабет. Я проиграла. Первое, что спросила Рая. Ага, жду тебя на свидании, резюмировал я. Поттер, я же страшная, зачем тебе это? Ну, Рая, у всех свои предпочтения. Я когда тебя увидел в нижнем белье, понял, что это мое. Зарянова надулась и смутилась, прикрывая себя. А если серьезно, ты хотела меня прилюдно унизить, усадив на метлу, я отплатил тебе тем же. То есть я тебе не симпатична, констатировала факт Ривенкловка. Кто знает, кто знает, заявил я, осматривая фигуру спортсменки. У нас все впереди в Хогсмиде, кто знает, как сложится свидание. Чтобы ею добить, я похотливо облизался, за что получил мокрым полотенцем по лицу. Но одного я не могу себе простить. Да, женщин и детей ты не гнушаешься бить, это точно. Это потому, что я красавчик. Но я был поражен твоей страстью и просто не могу пройти мимо, так что будет тебе команда по квиддичу со мной. Ты завтра придешь записываться, тут же ожила Зарянова. Рая, я провел ладонью по лицу и поглядел ей в глаза, чем вызвал вполне нормальную девичью реакцию. Я сказал, что я буду в команде, я не сказал, что буду в твоей. После чего привалился к стене и нагнал свою хитрую улыбку. План начал вырисовываться и мне надо было подумать над ним, все же он обещал мне многое, если получится. В своих размышлениях я пропустил 5 боев, но хотя бы отдышался. Еще 2 я посмотрел с нескрываемым интересом, все же живой боевой опыт. Тут пытались победить, а не показать, чье кунг-фу круче по турнирным правилам. Так я получил вызов от мистера Митчелла, но там уже было избиение наглого гриффиндорца, Парень еще не терял надежды показать, чьи яйки круче сварены, а тут такой случай, здесь я его не убью, а тело не спрячу в темнолесе. Кстати, надо его проведать, этот лес, но уже на следующей неделе. Митчелл быстро решил, что с него хватит, я хоть и ловил его удары, но целенаправленно рихтовал ему лицо в ответ, и даже один раз хайкиком заехал в висок, смекнув, что я немного зол после боя с Заряновой, и собираюсь выпустить на нем пар. Гарри Митчелл сдался, и затем потянул меня посидеть в его компашке. Хоть и проиграл, Митчелл был гриффиндорцем, а у них вроде это в порядке вещей, тянуть сильного к себе или себя к сильному подтягивать. Туда же подсел Грегори со своей компашкой, и мы до полуночи смотрели бои. Профессор Ван Дайк потом разводил всех по общежитиям. Самое странное, что я так и не увидел, кто скрывается под маской чемпиона. Зараза, знает, чем ловить рейвенкловца. Мне тут нравится, будет поглядеть, может и выделю время на посещение бойцовского клуба. Странности начались из Заряновой. Чем ближе было свидание, тем чаще я ловил на себе ее странные взгляды, но стоило повернуться, как она тут же отворачивалась и делала вид, что я ей не интересен. Девочки всегда остаются девочками, вне зависимости от количества мяса на них и модели поведения. Планов каких-то на нее у меня не было, но вот подразнить девочку, что мне в дочке годилось, было очень соблазнительно. Видать, это черта характера моя, а не от Вовочки. Суббота выдалась тяжелой, надо было зайти в клубы, посетить лабораторию Спраут, где меня держали семеро, буквально, так как я хотел разъебать проклятущий цветок. Эта гадина не хотела расти от слова совсем, бросая мне вызов, но ничего, сука, я тебе еще покажу. Надо будет по весне съездить с Ригбель на родину цветочков и поглядеть, где и как они растут, может они мне подскажут, в чем я не прав. Надо было зайти к радиолюбителям, почитать свежий номер юного техника из Союза, там много интересных вещей публикуют, а заодно понять, что мне очень не хватает музыки по жизни. Надо будет пнуть Алана, чтобы мне нормальную стереосистему подогнал, да и Кевина проверить, как он там учится, да и пора его ангелам сдать, а то после зимы не мешало бы пустить свою группу в турне. Решено, зайду к Биллу, возьму у него ящик и поставлю у нас в башне стерео. Проведал бегемота, тот уже более или менее начал пользоваться скольжением, хотя Вашу пришлось с ним помучиться, чтобы обучить кота. Но пока вампир говорит, что глотик далек от полного понимания перехода, да и теряется постоянно. Но ничего, котик уже понял, что я ему полезную вещь привил, пусть теперь осваивается. Вечером отправился на променад и не заметил, как мои ноги привели меня на вершину астрономической башни. Астрономию я пытался сдать на необходимую мне оценку, а профессор старалась мне влепить превосходно и давала факультативные рефераты. И тут ничего не помогало, мы были на одной волне и оба были одержимы звездами. Конечно, не так, как Терри, который хотел просто там побывать, но они манили, завлекали и околдовывали. Я стоял на балкончике и наслаждался знакомым звездным небом. Мои думы в последнее время крутились вокруг одного и того же, стоило мне перестать думать о повседневных делах, как мысли снова и снова возвращались к одному и тому же вопросу. Кто я? Нет, я знал, я человек, я давно ответил на этот вопрос, но вопрос лежал в другой плоскости. Сквиб я или волшебник? Если так поглядеть, я был типичным сквибом, я не мог создать чары, трансфигурировать объект или наложить проклятие. Но магия ответила на мой зов и подарила мне палочку. Я мог создавать заклинания и был даже лучше многих волшебников. Но был ли я волшебником? В сказаниях я попросту забил на палочку, так как учил заклинания, и они все работали без палочки. Вернувшись сюда, я продолжал пропускать через нее эфир и добился 98% доминации. Но я не колдовал, я заклинал. Что же со мной не так? Опять смотришь на звезды, наследник? Послышался голос Ваша, который стоял позади, прислонившись к стене, скрестив руки на груди. Да, я понимаю, это опасно, но они меня манят, иногда я нахожу ответы в них, а сейчас у меня одни только вопросы, и я не знаю, где еще искать ответ. Книги советуют, что необходимо временами рассказывать и делиться переживаниями, хотя бы со мной. Я понимаю, ты социопат, у тебя проблемы с рефлексией. С чем? Совесть, рефлексия, социальный контракт, социализация. Совесть – это выдуманный конструкт, чтобы было удобнее управлять социальной группой. Она не нужна умным людям. Я вот про это, наследник. Так, что такое рефлексия? переосмысление своих поступков. Я вроде постоянно этим занимаюсь. Это не совсем рефлексия, так как ты эмоционально не вовлекаешься в переосмысление. Скорее ты просто планируешь на основе новых фактов. Я покачал головой, мда, тут не совсем понятно, хорошо это, что ваш наконец-то занялся психологией, или меня ждут проблемы. Но ваш прав, мне нужен психолог, который хотя бы укажет на ошибки меня, как человека. Я снова поднял голову к небу. Я все еще думаю, ваш, что стало причиной моего безумия, тогда, в сказаниях. Ваш пожал плечами и поглядел на меня. Наследник, а почему ты думаешь, что там было что-то одно? В каком смысле? Что, если причин твоего безумия было множество факторов, влияющих на тебя? Драгоценные камни, чуждая магия, чужое небо. Почему ты решил, что золото – единственный и ключевой фактор, а не один из многих? Меня словно ударило обухом и окатило холодной водой, словно вся картина мира, которую я собирал по кусочку, вбивая эти кусочки молотком и дорисовывал недостающие, рассыпалось в мгновение ока. Почему я не смотрел на сами кусочки? Почему я пытался кусочки вложить в шаблон мира Земли Нали, в полученный канон? Почему я не смотрел на сами кусочки? Картина мира разбилась, пазл рассыпался и кусочки начали собираться в картину, которую я упускал. Это не моя первая жизнь, это не та реальность, к которой я привык. Здесь все было по-другому с самого начала. Я всех обвинял, что они жили в коробках, но на самом деле это я жил в коробке, не желая принять реальность. Я все понял, я достал палочку и вложил в нее свои цепи, выжигая все, что в ней было до этого. Я сделал свою палочку по-настоящему моей, я сделал ее частью себя. Я поднял палочку и направил ее в небо, я поднял левую руку и направил ее в небо. Я создал два идентичных контура. Усилив каждый цветом волшебства, я усилил каждой силой рун так, что у меня заболел лоб. Я освободил два заклинания, которые уже светились от эфира. Они были заряжены настолько, что проявились в нашем мире, но природа эфира была из иного мира. Высвободилось две идентичные метели, не было ничего в них различного. Я понял, я не был волшебником, я был магом. Ваш поглядел на своего наследника, который смеялся и кружился в снежинках, которые залетали через открытые створки башни. Наследник смеялся недобро, маниакально, как тогда в сказаниях, липкие лапы страха сдавили шею ваша. Наследник продолжал кружиться и через смех произносить одну только фразу. «Я маг, а-за-за-за-за, я маг». Ваш наклонил голову, не понимая, что происходит. С самого начала ваш так и сказал наследнику, он не волшебник, как все здесь, он был магом. И все, кто понимал разницу и кого встречал наследник, так ему и говорили, но почему-то он их не слышал, почему-то он был глух, что же изменилось? Ваш встретился взглядом с наследником и сделал два шага назад, страх сдавил ребра ваша. Ваш снова увидел глаза безумия у своего наследника, но сейчас они были другими. Вечная тьма заполнила их до краев, но вместо хаоса искрящихся звезд, в них вращалась спиральная галактика с двумя рукавами. Примечание к части. Что же, занавес поднят, ответы даны. Комментарии, чем маги отличаются от волшебников, заклинания от волшебства, а волшебные вещи от магических, будут даны в следующей главе.